Но, тем не менее, картина хранится у меня в памяти в таком виде. Я не знаю, стал ли я дорисовывать ее сходу или досочинял постепенно, год за годом. Но голые факты оставались фактами. Случилось то, что случилось, и отец смотрел на меня вопросительно, ждал, не скажу ли я чего-то мудрого, ведь я лучше, видимо, знал героев драмы. Но я только видел перед собой белое лицо Юна и дождь, буравивший рябь на воде. Когда Юн отпихнул лодку, и течение понесло его вниз к дому, где он жил, и к тем, кто его там ждал. «Но это еще не самое ужасное», — сказал отец. Рано утром, накануне того дня, когда Ларс застрелил своего брата-близнеца, их матери подвернулся попутный транспорт съездить в Инбюгду. Ее захватил грузовик, развозивший товары по магазинам. Отец обещал, что они с Браминой заберут ее на повозке на завтра, в тот день, когда все и произошло. Браминой звали их лошадь, клячу 15 лет, темно-коричневого окраса с белыми чулками и манишкой. Она была красива на мой вкус, только на ногу как раз не особо резва. А Юн считал, что у нее невыраженная сенная лихорадка, странная для лошади аллергия, по причине которой она так и задыхается. Поездка на Брамине в Инбюгду и обратно занимала весь день. Отец стоял посреди двора. На руках он держал мертвого маленького сына. В траве едва живой лежал его старший сын. Отец знал, что должен уехать. Он подписался съездить за матерью, и тут ничего не поменяешь. Но если ехать, то немедленно, иначе не успеть. Отец развернулся и снова вошел в дом. В прихожей стоял Ларс. Он сжался и молчал. Отец увидел это. Но больше одной неподъемной мысли в его голове не помещалось. Он прошел в спальню, положил Отда на супружескую кровать, достал плед и накрыл щуплое тельце. Поменял свои окровавленные рубашку и брюки и пошел запрягать Брамину. Уголком глаза он отметил, что Юн поднялся и медленно идет в конюшню. Он подошел, когда Брамина уже стояла во всей упряжке перед повозкой. Отец обернулся и тряхнул сына за плечо, слишком крепко. Тут же подумал он, но мальчик не пикнул. «Присмотри за Ларсом, пока я не вернусь. С этим ты справишься?» — сказал он. И взглянул на крылечко. Ларс стоял там, закрыв глаза от слишком сильного солнца. Отец провел ладонью по лицу, на секунду закрыл глаза, прокашлялся, забрался в повозку, дернул поводья, и она медленно покатила по дорожке к большой дороге, потом в горку к магазину и дальше, дальше, в Инбюгду. Юн посадил Ларса в лодку и повез ловить рыбу. Ничего другого ему в голову не пришло. Они рыбачили несколько часов. О чем они говорили, не могу и представить. Может, и не говорили вовсе. Стояли рядом на берегу, каждый со своей удочкой, и удили рыбу. Забрасывали крючок и вытаскивали рыбину. Забрасывали и вытаскивали на приличном расстоянии друг от друга. А вокруг только лес и безмолвие. Вот это я могу представить. Вернувшись, они отнесли свой скромный улов в сарай и сели там ждать. К дому даже не подошли. Поздно вечером застучали копыта Брамины, и повозка въехала по гравию на двор. Они посмотрели друг на друга. Им очень хотелось посидеть еще. Но вот Юн встал, за ним и Ларс, и они взялись за руки. Они не ходили так с младенчества близнецов и вышли во двор. Повозка подъехала и остановилась. Брамина астматически сипела и свистела, а отец бормотал ей добрые ласковые слова, которых они никогда не слышали от него в адрес людей. Мама сидела на козлах в голубом платье с желтыми цветами —